She's... Давай, я тебе скажу, как просто быть придурком. Могу тебя сравнить либо с плевком, либо с окурком. Можно смотреть реально, потихоньку ехать дурку. Можно пытаться быть бандитом, в тачке юзать мурку. Я остаюсь тем же, даже при наличии кэша. Конечно, были моменты, но моя совесть безгрешна. Если у близкого беда, я помогу, конечно. Когда отец был болен, я обнимал его нежно. Детство, я думал, это круто и прикольно. Прикольно без причины дать кому-то в колокольню. Мы воровали телефоны за минимальную долю, а пацанов то принимали, то отпускали на волю. Доволен, и вроде двигаюсь по ровным рельсам, но недовольные взгляды по-прежнему дико бесят. Лет 10 и отдаю себя любимой песне. Мы с пацанами в спорте все так же куролесим. Одесса, она красивая, как стюардесса. Как горькая таблетка для успокоения стресса. Я не бросаю вам понты, ведь это дикий беспон. По-старому люблю ходить и восхищаться лесом. В местах довольно отдаленных не бывал в гостях, но видел, как горят моторы на больших скоростях. Если вопросов нет, тогда, пожалуй, присядь, присядь. Если с тебя абсолютно нехуй взять Lexus, всегда мечтал, что будет Lexus. Это как мечтать о девушке, с которой занимаешься сексом. Движение, но иногда не нахожу себе места под солнцем. И опять я вспоминаю Одессу. Мой драгоценный слушатель, я ценю твою верность. Из-за твоей любви ко мне крепчает моя крепость. Крепость, мой драгоценный слушатель, ты и есть моя ценность и богатство, верность.